Доктор Кинош снова прошел в свидетельскую ложу. «Доктор», — обратился к нему Хэмилтон Бергер, — «я хотел бы спросить вас как профессионала, когда, по вашему мнению, обнаружились бы симптомы отравления, если бы Элизабет Байн дали принять 3 таблетки с мышьяком приблизительно в 8 часов вечера 16 сентября?» «Знаю состояние пациентки», — сказал доктор Киннер. «Я ожидал бы появления симптомов в рамках 1-2 часов. Максимум. Через 2 часа после приема яда». «А теперь», — Хэмилтон Бергер продолжил, — «вы слышали показания последнего свидетеля о том, что вы передали ей 3 5-гранных таблетки для вручения Элизабет Бэйн утром 17-го. Совершенно правильно. В любой момент, когда она проснется после 6 часов утра. Доктор, а каков состав этих таблеток? В них содержались сода, ацетилсалициловая кислота и люминал. Мышьяка в них не было ни в коем случае. Эти таблетки, доктор, были приготовлены под вашим присмотром, в соответствии с рецептом, который я выписал. Там были определены весьма точные пропорции. Я могу заявить, что в то время проблема для меня как врача заключалась в том, чтобы прописать подходящее успокаивающее средство больной, которое, не нарушая пищеварение, эффективно бы подавляли состояние крайней нервозности, что было характерным для реакции пациентки на ее физическое состояние и внешние раздражители. А теперь в голосе Хэмилтона Бергера появились триумфальные нотки. Видели ли вы вновь те же самые таблетки в какой-то момент после передачи этих пилюль сиделке Нелли Конвей вечером 16-го? «Видел. Так точно, сэр, видел. Когда же? Около 3 часов пополудни 17-го. Те же самые таблетки?» «Так точно, сэр, те же самые таблетки. А теперь», — улыбаясь, произнес Хэмилтон Бергер, «Мейсон, можете приступать перекрестному допросу. Как вы определили, что это те же самые таблетки?» — спросил Мейсон. «Потому что я сделал их анализ. Вы сами занимались анализом? Его проделали в моем присутствии и под моим наблюдением. И что вы обнаружили?» «Обнаружили? Что это были те же таблетки, которые я предписал. Они содержали идентичные пропорции соды, люминала и ацетилсалициловой кислоты. Где вы обнаружили эти пилюли?» «Я нашел их в комнате, в корзинке для использованных бинтов, ваты и других подобных вещей, что выбрасывались при обслуживании, или, другими словами, в процессе лечения пациентки. Когда эти пилюли или таблетки были найдены?» «Их нашли. Минуточку», — прервал его Мейсон. «Прежде чем вы ответите на этот вопрос, разрешите задать вам еще один. Обнаружили ли вы их сами?» «Так точно, сэр. Я действительно сам их нашел. Я предложил обыскать всю комнату. Откровенно говоря, я искал, ну, неважно, что вы искали», — сказал Мейсон. «Просто отвечайте на вопрос. У вас есть информация, которую вы знаете, и не надо ничего придумывать лишнего. Тем более, что вы уже выступали свидетелем. Я просто спрашиваю, сами ли вы нашли их?» «Так точно, сэр. Я лично проверил ту корзинку и нашел одну таблетку, а затем еще 2. Как вы далее поступили?» «Обратил внимание полиции на этот факт, после чего таблетки поместили в коробку с целью определения их химического состава. Какие анализы были проделаны? Минуточку, Ваша честь, — возразил Хэмилтон-Бергер. Это выходит за рамки перекрестного допроса. Я спросил свидетеля, прямо видел ли он вновь те же самые пилюли или таблетки. У меня нет сейчас возражений, если свидетель будет давать показания при перекрестном допросе, какие анализы были проведены, чтобы установить подлинность таблеток. Но я возражаю против любых других вопросов. Но разве можно установить подлинность пилюль без проведения анализов? Задал вопрос судья Ховисон. Не обязательно, Ваша честь. Как я понимаю, протест может быть обоснован только в том случае, если его задавали для получения ответа по проведенным анализам с целью выяснения каких-либо иных обстоятельств, с которыми свидетель знаком. Тем не менее, я не вижу. Я дам разъяснение в соответствующее время, Ваша честь, сказал Хэмилтон Бергер. Но я попросил бы разрешения выдвигать конкретные обвинения, так как я сочту необходимым. Прекрасно. Свидетель понимает, что вопрос ограничивается анализами, которые были сделаны с целью установления подлинности таблеток. Эти анализы производили полицейский специалист-химик, я и консультирующий химик из фармацевтической фирмы в присутствии двух офицеров из полиции. В результате было точно установлено, что именно эти таблетки я прописал. Те же самые три таблетки, что я оставил для миссис Бэйн, чтобы ей дали после 6 часов утра, в этом нет сомнений. Но что за подмена была совершена? Минуточку, доктор, резко упрекнул Мейсон. Вы все время стараетесь забежать вперед и вставлять ваши догадки и аргументы в свидетельские показания. Ограничивайтесь, пожалуйста, ответами на конкретные вопросы. Очень хорошо, перебил доктор Киннер. Это, безусловно, были те же самые таблетки. Другими словами, у них была тождественная формула. Да, совершенно верно. И, между прочим, доктор, используете ли вы равнозначно термины пилюли и таблетки? Ну, в широком смысле, если говорить непрофессионально, то да. Обычно я предпочитаю ссылаться на пилюли, как на нечто круглое, покрытое оболочкой снаружи, в то время как таблетки, как правило, имеют плоскую ромбовидную форму и не покрытые оболочкой. Однако в непрофессиональном смысле я употребляю равнозначно эти оба термина. Если придерживаться профессиональной терминологии, то какое лекарство было изготовлено под вашим руководством для покойной миссис Бэйн?